Глава 18. Финансовая волна. Геннадий Викторович, сколько вы вложили, если не секрет? Мне не терпится узнать сумму, на которую рискнул шеф. 100 000. Гривен? Переспрашиваю я. Нет, долларов. Как бы между делом бросает шеф. Можно поинтересоваться, зачем? Получу 50% в месяц. Но это же финансовая пирамида. И что? Все так же коротко отвечает Балашов, поворачиваясь. Как что? Словосочетание «финансовая афера» вас не насторожило? Неужели история первой пирамиды не предостерегла вас от решения вложить сумму, равноценную киевской трехкомнатной квартире? Я сначала тоже так думал. Пирамида, значит, опасно. А потом что с вами произошло? Объясню на примере, Полина. Вот ты бы согласилась вести бизнес с енотами? То есть с животными? Нет. А если бы сотрудничество с ними было сверхдоходным? Очень вряд ли. Они же не люди. В этом твоя ошибка. Чтобы понять суть современного бизнеса, вникнуть в процессы зарабатывания денег, нужно научиться вести бизнес с енотами. Даже если это кажется смешным, нелепым, глупым, недостойным, и все вокруг только о вас и говорят. Зарабатывать необходимо там, где есть деньги. Иметь дело с теми, у кого они есть. Кто бы они ни были, даже еноты. Я недавно познакомился с одним таким енотом. Он записался ко мне на личную консультацию, заплатил $200, вошел в кабинет, осмотрелся и начал задавать свои вопросы. Когда он получил мои рекомендации, вдруг спросил: «А как вы относитесь к бизнесу енотов?» Я ответил: «Как-то странно звучит, вряд ли с ними можно заработать большие деньги». Но он настаивал: «А если енотов будет становиться с каждым днем все больше и больше?» «Ну, может быть», — с сомнением посмотрел я на него. Хотя, честно говоря, мне в это слабо верится. Мой странный посетитель ушел. Со временем я стал все чаще слышать о енотовом деле. О нем заговорила пресса, что якобы еноты не могут вести бизнес, что это обман, что рано или поздно это их енотовая затея рухнет. Да и как можно вообще верить енотам? Но через некоторое время енот, который приходил ко мне на прием, опять появился в моем кабинете. Он выглядел более уверенным. Интересовался покупкой дорогой недвижимости. На мой вопрос, где он взял деньги, он сказал: все на том же енотовом бизнесе. И тогда я понял, что еноты зарабатывают большие деньги, чем бы они там на самом деле ни занимались и что бы они там ни болтали. Я стал интересоваться их бизнесом и увидел огромные возможности. Я стал дружить с енотом, а он купил в моем агентстве недвижимости офис. Бизнес еноты вели, конечно же, без всяких правил и обязательств, гарантий. Опять же, здравый смысл подсказывал, что им нельзя доверять деньги, но через некоторое время я передал свой вклад. Еноты утащили $100 000, пообещав, что вернут через месяц прибылью в 50%. Если сегодня зарабатывают еноты, работайте с ними. Если завтра будут зарабатывать белки, езжайте знакомиться, чем бы они там ни занимались. Ищите финансовую волну и внедряйтесь в ее поток. Результатом деятельности должны быть деньги, а не количество ваших усилий, потраченных на производство и продажу чего-либо. Деньги в современном мире перемещаются с головокружительной скоростью. И сегодня люди простых профессий, шахтеры, металлурги, учителя, крестьяне, уже не просто отстают, безнадежно устаревают их профессии. Они не в состоянии адекватно оценить, что происходит вокруг них и где зарабатывать деньги. В современном мире появляется все больше операций, где деньги являются и товаром, и услугой, и конечным продуктом. Поэтому нужно искать, где деньги, а потом думать, как их заполучить. Современный бизнес в Украине – это серфинг по финансовым потокам. Тот, кто хочет преуспеть, должен постоянно ловить денежную волну, не зацикливаясь на конкретной работе, бизнесе, направлении. И те, кто будут любопытными, бесстрашными, авантюрными, смогут сильно преуспеть, как мой знакомый молодой енот. Сегодня не стоит вопрос о том, какой бизнес вести или какую работу выполнять. Сегодня стоит вопрос, за что платят и где деньги. Такова реальность. И если кто-то несет мимо человека мешок денег, то обязательно поинтересоваться, не помочь ли, может быть, перепадет тебе приличный кусочек. Успешные предприимчивые люди постоянно смотрят по сторонам и реагируют на появляющиеся возможности, прежде всего на потоки денег. Вчера это было ипотечное кредитование и рост цен на недвижимость, сегодня пирамида и решение вопросов с долгами, а завтра возможности электронных денег, социальных сетей и кто его знает чего еще. Так что, Полина, убедил я тебя, что делать бизнес с енотами выгодно. Но пирамида рано или поздно обрушится. Можно вложиться на месяц, а можно зарабатывать на привлечение вкладчиков, даже не отдавая своих денег. Судя по лавине личных сообщений, обвалившейся в социальных сетях на шефа, подружиться с енотами хотело много человек. Особенно учитывая тот факт, что Геннадий Викторович подогревал интерес публики, непрестанно оставляя посты о финансовой пирамиде в своих блогах и ежедневно рассуждая о выгоде вкладов по радио. Марина Цветочная. Здравствуйте, Геннадий Викторович. Я восхищаюсь вашей смелостью вложить чертям деньги и хочу последовать примеру. Посоветуйте, пожалуйста, десятника. Геннадий Балашов. Напишите свой телефон, имейл и сумму. Марина Цветочная. Пока $200, но за мной пойдут многие. Геннадий Балашов. С вами свяжутся. Георгий Победоносный. Геннадий, есть шальная мысль заработать на чертовой пирамиде по-крупному. Геннадий Балашов. Телефон, email, сумма. С вами свяжутся. Георгий Победоносный. Спасибо. Если и терять совесть, так по-крупному. В электронном кабинете вкладчика пирамиды, миллионера и авантюриста Геннадия Балашова список рефералов увеличивался. Стимулируя деньгохватательный рефлекс, одурелые цифры, бонусы, проценты сказочных прибылей красовались в графах таблиц, заслоняя собой будто туманом остальной мир. Корпорация человеческой жадности питалась сама собой. На главной странице сайта пирамиды над цветастыми мигающими надписями, предрекающими вкладчикам бешеное счастье, по какой-то загадочной причине расположилась картина Михаила Врубеля «Демон поверженный». Серое изможденное тело с неестественно вздернутой головой, обрамленной и сине-черными волосами, взгляд пустых глаз, а вокруг заснеженные пики гор. Великий художник объяснял, что его странное творение отнюдь не является символом зла, а олицетворяет вечную борьбу метущегося человеческого духа. Демон Врубеля – символ нашего времени, ни ночь, ни день, ни мрак, ни свет. Врубель пришел к нам как вестник. Он оставил нам своих демонов, как заклинателей против лилового зла, против ночи. Перед тем, что Врубель и ему подобное приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать, писал поэт Александр Блок. Мистика только начиналась. Но то, что казалось фантасмагорией людям, никогда не пытавшимся вести бизнес в зарегулированной налогами стране, для нашего героя, привыкшего к неконтролируемому предпринимательству, было очередной авантюрой и развлечением. 1992. Мэр подземного города. В этом году мы осваивали в Днепропетровске все новые и новые торговые площади. Открытый в подземном переходе мой универмаг «Москва» вызвал у исполкома негодование. В неправильном названии меня также упрекали национально сознательные граждане, в том числе и глава областного отделения Народной партии РУК. Дело в том, что в независимом государстве Украина так называть предприятие не полагалось. Но меня, как предпринимателя, возмущал сам факт. Мне указывают, что мне следует делать. Поэтому следующим мы открыли универмаг в переходе, который находился еще ближе к центру. Был еще заметнее. Его я нагло назвал «Новая Москва». В общем, чем больше возмущался РУХ, тем больше распоясывался я. В этом году мы открыли еще несколько универмагов в переходе. Орловский, Екатерининский, Потемкинский, Баден-1 и Баден-2. И вот тогда у власти города закончилось терпение. Как мне рассказывали, мэр посетил строящиеся объекты на набережной, которые никак не могли закончить из-за слабой мощности электричества. И вот, выехав на мост через Днепр, он вдруг видит сияющие огнями Москву вместе с детским городком. «Кто это такое?» – спросил мэр. «И почему там есть свет, а у меня, мэра, настройки нет?» С этого и начался конфликт предпринимателя Балашова с властью. Начались бесконечные проверки, требовавшие снести незаконно построенную Москву. Но пресса встала на мою сторону. Неожиданно в газете «Труд» вышла большая статья о том, что есть такой предприниматель Балашов, который превращает запущенные переходы, по которым страшно было ходить даже днем, в ухоженные магазины, а власть ему всячески препятствует. Тогда меня пригласили на прием ко всесильному мэру. Он задал мне короткий вопрос: кто у тебя в Киеве? В столице у меня никого не было, большими связями не обладал, я просто строил свои магазины. Потупив глаза, я ответил, что у меня в Киеве никого нет. Мэр этому не поверил и пошел в наступление. Конфликт дошел до того, что был созван совет, на котором было постановлено отключить все переходы города от электроснабжения. По причине того, что я нарушал правила пользования электрической энергией. Комизм ситуации заключался в том, что мэр собственным постановлением отключил свет, по сути, сам у себя. Я отправился скандалить в Горэнерго. Ворвавшись на чиновничье совещание, поднял скандал. Мои аргументы сводились к тому, что отключать свет в переходах, по которым ходят граждане города, это бред. Через два дня был созван весь горисполком, на который пригласили и меня. Первым выступил мэр, обвинив меня в неподобающем поведении, обращение с матами к уважаемым людям. занимающим уважаемые должности, в незаконных захватах переходов, в том, что якобы я принудил кого-то под дулами 4 автоматов включить электроснабжение. Я ответил, что со мной не было 4 вооруженных людей, что я пришел только со своим помощником, который 1 метр 60 сантиметров ростом, то вместо 4 автоматов у него на боку висела видеокамера, которая и записала все происходящее. И на том собрании горосполком перешел тоже на мою сторону, согласившись, что отключать свет во всех переходах Днепропетровска не стоило. На следующий день мэр опять вызвал меня к себе повторно и стал заключать со мной сделку. Сказал, что он хозяин города, он определяет, у кого есть электричество, то, что строит, и поэтому ангар с надписью «Москва» я должен снести. Взамен я мог просить, что хотел. И я попросил пустырь возле дома торговли, на котором я планировал открыть ярмарку под названием «Москва». Я действительно снес свой универмаг площадью 600 метров и начал строительство ярмарки. Так прошел 92-й год, который принес в мою жизнь немного политики.